Глава 12. Я сидела на полу и вслушивалась в странные звуки из коридора. Не могла пошевелиться, не могла заставить себя встать. Но в том, что нас с тем созданием из парка разделяет всего одна тонкая дверь, даже не сомневалась. Руки сковало ледяным страхом. Я дышала через раз и пыталась понять, как действовать дальше. «Ты чего тут расселась?» Сказать, что я подпрыгнула, это ничего не сказать. Дернулась, скинула руку с горящим на пальцах заклинанием и только потом признала Ишу. Домовая смотрела на меня с присущим ей скептицизмом. Потом во взгляде проскользнуло волнение. «Эмилия, что случилось?» Стараясь сильно не шуметь, шепотом рассказала, что произошло. «Как ты говоришь, он выглядел?» Удивленно ахнула Иша. «Быть не может! Это же...» Договорить она не успела, в дверь настойчиво поскреблись. «Я знаю, что ты там», — раздался тихий скрипучий голос. «Ты мне нужна. Нужна твоя помощь. Не убегай». Клянусь высшим драконом, лучше бы оно молчало, потому что я вцепилась в проводник, вспоминая, как можно достучаться до первого мага. Пусть сами разбираются с одичавшей нечистью. Разумной, одичавшей нечистью. «Эмилия, подожди!» Иша выглядела задумчивой. «Это может быть действительно он!» «Да кто он?» Не выдержала я, повысила голос, забыв о том, что пыталась до этого не шуметь. «Хранитель зачарованного сада!» В полной тишине я слышала только стук собственного сердца. «Хочешь сказать, что знаешь того, кто до смерти напугал меня?» «Угу! Это не твои соперницы таким образом устранить тебя попытались. Тут что-то другое. И на твоем месте я бы впустила его». От последней фразы у меня по коже поползли мурашки. Рядом с Ишей появился Уф и вопросительно пискнул. «Ты уверена, что оно не навредит?» Я уже начинала сама себя мысленно подкалывать за свой необоснованный страх. «Уверена!» Я еще с мгновения всматривалась в большие черные глаза домовой, после чего медленно встала и, резко выдохнув, распахнула дверь. В полутемном коридоре у моего порога стояло то самое существо, которое я посчитала до ужаса опасным. Сейчас можно было рассмотреть его во всех деталях. Невысокий, наверное, чуть больше домовых, очень похожий на маленького человечка. Зеленоватая кожа, спутанные черные волосы на голове, вытянутые уши и большие светлые глаза. От подбородка вниз тянулась тонкая, как старая трава, бородка. «Спасибо», — поблагодарило это создание, тяжело дыша. «Я могу войти?» Бросив еще один взгляд на Ишу, которая меня подтолкнула к такому рискованному шагу, кивнула. «Спасибо. Мое имя Санас. Я хранитель зачарованного сада. И мне очень нужна твоя помощь, незнакомка». В висках стучала кровь, руки подрагивали, но я нашла в себе силы ответить ему как равному, как человеку. «Меня зовут Эмилия. Это Уф и Иша. Расскажи подробнее, чего ты от меня хочешь». Мой голос звучал как-то отдаленно и глухо. Как будто я не говорю, а смотрю странный сон. И вроде бы он интересный, хочется узнать, что там дальше, но и страшно до ужаса. Это, наверное, первое существо в моей жизни, которого я испугалась до такой степени. Даже призрак Родрих не довел меня своим появлением до содрогания. А тут... «Я лучше покажу», — скрипуче произнес Санас. «Прости, что напугал, Эмилия. Я был удивлен. То, что сделала ты, если это, конечно, была ты, нечто невозможное». О чем речь? Идти куда-то с этим существом совершенно не хотелось, но любопытство уже занимало место страха. Ише я верила, и если она сказала, что вреда хранитель мне не причинит, то так оно и будет. Но где гарантии, что где-то там меня не поджидают те, кто может поступить совершенно иначе? Видимо, заметив сомнение на моем лице, Санас кивнул. «Можешь взять с собой домовят. Думаю, им тоже будет интересно». «Правда?» Иша подпрыгнула, радостно повизгивая. «Ты пустишь нас в сад? Ох, Эми, пожалуйста, давай пойдем! Я и мечтать не смела когда-нибудь побывать в этом месте! Столько слышала! Эми, пожалуйста!» Мы вместе с Уфом с удивлением поглядывали на Белую, а та прыгала по гостиной и не унималась. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Где-то через минуту я сдалась под напором Иши и собственного любопытства. «Хорошо, покажи нам то, что так тебя обеспокоило и заставило гнаться за мной. Но, Санас, ты гарантируешь, что мы втроем не пострадаем?» «Я понимаю твои опасения, Эмилия», — склонил голову хранитель. «Я клянусь, что вы вернетесь в целости и сохранности». Магия подхватила его слова и опала к моим ногам дымкой. «Клятва?» — ахнула я. «Без крови? Как такое возможно?» «Не все в этом мире завязано на ней», — улыбнулся хранитель во второй раз за этот вечер, продемонстрировав мне острые, как кинжалы, зубы. «Стихии сильнее магии крови». Я уже слышала это утверждение, но не видела клятв, принесенных именно так. Через несколько минут домовые бежали по коридору за хранителем, а я кралась следом на цыпочках. Если до этого мне хотелось, чтобы по пути попался хоть кто-нибудь, спас от преследователя, помог отбиться в случае чего, то теперь я мечтала никого не встретить. Совершенно не хотелось объяснять, что я делаю в темное время суток в компании двух домовых и непонятного существа. Особенно кому-то из невест императора. До парка, к счастью, добрались без происшествий. Правда, пришлось двигаться в кромешной темноте, чтобы не привлечь ничьё внимание. Иша продолжала радостно попискивать, Уф шикал на нее и недовольно вздыхал. А я почему-то улыбалась. С каждым сделанным шагом я все больше убеждалась в правильности принятого решения, а в памяти всплывало то непонятное чувство счастья и нежности, нахлынувшее по пути в академию. Связано ли это как-то с появлением хранителя? «Пришли». Санас остановился перед одним из деревьев. «Сейчас самое сложное. Я открою завесу, а вам надо будет поверить в то, что вы идете не вперед, а через нее». Не сказать, что я поняла, о чем он. Зажмурилась и позволила сознанию на несколько секунд покинуть меня. Вновь выпустила на волю интуицию, почувствовала волнение магии. Она будто бы стояла перед нами тонкой, еле заметной стеной. Шла волнами. И в какой-то момент в ней появилась прореха. Будто бы кто-то шелковую ткань неаккуратно полоснул кинжалом. Позволяя интуиции вести меня, шагнула вперед. Защитные чары холодом мазнули по коже, но не остановили. Откуда-то издалека послышался тихий писк. Усилием воли я вернула себя в привычное состояние и ахнула от изумления. Парк Академии Калирст оказался где-то далеко. О нем совершенно ничего не напоминало. Аккуратные деревца и выложенные каменными плитками тропки остались далеко позади. Тут трава густым запутанным ковром укрывала землю. Казалось такой мягкой и пушистой, что так и хотелось прилечь и ощутить этот сладкий запах и щекотку на коже от редких колышущихся колосков. Высокие деревья с большими темными кронами шелестели листвой. Меж веток порхали маленькие светлячки, феи. Они пищали, рассыпали пыльцу по воздуху. Она зависала сияющим флером и дарила свет. «Пойдем». Санас позволил насладиться мне танцем маленького народца всего несколько секунд. «Я не это хотел показать тебе, Эмилия». С сожалением оторвавшись от открывшейся картины, направилась за хранителем зачарованного сада. На языке крутилось слишком много вопросов, но я пока сдерживала себя. Уверяла, что если меня привели сюда и показали скрытый ото всех мирок, то и на вопросы я получу ответы. Санас ввел меня непротоптанной дорогой. Тут вообще не было видно ни одной дорожки. Но стоило пойти за хранителем, как трава прижималась к земле, кусты втягивали шипы, а деревья отводили в стороны ветви. «А где домовые?» Опомнилась я, продолжая любоваться красотой необычной природы. Вот те цветы, светящиеся во тьме, я видела только на картинках в книгах. Там писалось, что уже много веков их никто не встречал. А вот те продолговатые фиолетовые ягоды на идеально круглом кустике должны были стоить целый мешок золота. Ягоды ундин омолаживающие. Стоило просто съесть небольшую горстку лакомства, и лет 10 канули бы в небытие. Все это я читала в книгах в поместье Вонс, и сейчас радовалась тому, что уделяла так много времени пылившимся там томам. «Твои домовые сейчас резвятся у пруда», — спустя мгновение отозвался Санас. «Не переживай. Для таких, как они, честь попасть сюда». Хранитель стрельнул в меня взглядом. «Для таких, как ты, тоже». Какое-то время мы шли в полнейшей тишине, только природа шелестела, поскрипывала и показывала то, насколько она может быть волшебной. «Пришли, Эмилия». Я подняла взгляд, на мгновение замерла, а потом прошептала. «Не может быть за нас. Что это?» «Не что, а кто?» Тепло улыбнулся хранитель, делая шаг вперед. Перед нами протянулась первая настоящая тропка, а по обе стороны от нее возвышались огромные... Растениями их язык не поворачивался назвать. Химеры. Да, огромные растения-химеры. Широкие зеленые листья скрывали основание этого создания, тянулись заостренными верхушками вверх. Туда, где на уровне двух моих ростов покачивались настоящие драконьи головы. Зеленые травинки на мордах накладывались друг на друга, будто чешуя. Держались драконьи головы на толстых темных стеблях, как на шеях. Химеры опускали на нас с хранителем взгляд больших темных глаз и тихо, приветливо шипели. «Зачем?» — я сбилась с мысли, любуясь химерами. «Зачем ты привел меня сюда?» «Ты пробудила их от многовекового сна», — восхищенным шепотом произнес хранитель. «Этих существ осталось всего пятеро, и все они тут, в зачарованном лесу. Много веков назад, когда погиб один из высших драконов, химеры впали в спячку. Никто понятия не имел, как разбудить их, как помочь отойти от боли и утраты». «Хочешь сказать, что я просто прошла недалеко от завесы и...» «Да». Санас смотрел на меня с таким восхищением и благоговением, что становилось не по себе. «Они тянутся к тебе. Неужели ты этого не чувствуешь?» Поддавшись порыву, я прикрыла глаза и вновь выпустила интуицию и эмоции на первый план. «Нежность, радость». Благодарность и несоизмеримое ни с чем счастье излучали эти гиганты. И направлены все эти чувства были мне и только мне. Я протянула руку, одна из голов наклонилась и позволила провести по морде кончиками пальцев. «Теплые», — прошептала я, ощущая, как слезы почему-то катятся по щекам. «У меня такое чувство, будто нас разлучили когда-то очень давно, и теперь мы вновь встретились». «У них тоже», — подсказал хранитель, опускаясь на траву. «Я не знаю, как это объяснить, но ты сделала то, что не могли сделать сильнейшие маги на протяжении многих столетий». Я уже не слушала, что там говорил Санас. Полностью отдалась чувствам, гладила драконьи головы, наслаждалась их вниманием, теплом и несоизмеримым счастьем. Химеры склонялись ко мне, ласково шипели, раскрывая пасти. Иногда проходились по коже холодными языками, как маленькие котята. Это было такое непередаваемое ощущение, будто бы между нами есть какая-то связь. Будто бы мы на самом деле уже когда-то виделись, и все, что сейчас происходит, настоящее соединение давно расставшихся друзей. «Они чудесны», — прошептала я. «Ты придешь еще?» Спросил Санас, о котором я уже и позабыла. «А можно будет?» Я на мгновение оторвалась от химеры и тут же услышала недовольное урчание. Одна из голов обиженно ткнула меня в руку и подставила нос для ласки. «Можно», — пообещал хранитель. «Я открою для тебя путь в зачарованный сад. Ты будешь тут желанной гостьей, особенно для них». Я вернулась к химерам, впервые за многие годы ощущая себя по-настоящему счастливой. Но насколько бы хорошо там ни было, вскоре пришлось отыскать домовых и вернуться в комнаты. Иша совершенно не контролировала себя, сбивалась на счастливый визг, прыгала, иногда перекатывалась прямо по земле, пачкая белый мех. Уф косился на нее, как на не совсем умную, иногда бросал на меня опасливые взгляды и на пальцах предлагал сбежать, бросив домовенку тут развлекаться дальше. Погрозив ему кулаком, я буквально загробастала Ишу и, прижимая к себе, поспешила в академию. От химеры сходила тоска и скука. Хотелось сейчас же вернуться, объясниться, погладить. Да только я понимала, в насколько опасное дело влезла, сама того не желая. Как добралась до общежития без приключений, даже не скажу. Видимо, удача была на моей стороне и не столкнула ни с кем нос к носу. Высвободив из крепких объятий опьяневшую от счастья домовую, передала ее Уфу и упала спать. Погружаясь в красочные сны с химерами-драконами, услышала, как мой домовой утаскивает за собой белую и громко шикает на нее. Улыбнувшись сквозь дрему, я провалилась в глубокий приятный сон. Но очень скоро его прервал проводник мелким дребезжанием. Не чувствуя себя выспавшейся, я поплелась в купальню, забралась в душевую нишу и пустила ледяную воду. Пока на улице еще тепло, можно так себя будить. Что буду делать поздней осенью и зимой, я еще не придумала. Мастер Зебалд ждала нас сегодня к завтраку в одной из столовых. В этот раз она отдала предпочтение нежному кремовому платью и такой же лилии, что была вставлена в ее высокую замысловатую прическу. «Вы знаете...» — улыбнулась первый маг, когда мы заняли места за длинным столом и утолили первый голод. «Я впервые довольна тем, как прошел этот этап отбора. Если до этого момента невесты выбывали группами, случай с покушениями не в счет, то сегодня мы попрощаемся только с одной невестой. Дьяра Щекл не смогла организовать музыкальную программу грядущего этой ночью праздника. Выделенные ей люди запутались в указаниях. Дьяра закатила истерику, ругалась как базарная бабка и швырялась в людей заклинаниями. Не сказать, что она меня удивила, все же и не такое я встречала в своей жизни. Но дому Щекл явно придется пересмотреть методы воспитания своих детей». Оскорбленная словами девушка все это время гипнотизировала взглядом тарелку, а потом молча встала. «Мастер Зебалд, меня прокляли вчера. Я не могла контролировать свои эмоции, а любое чувство усилилось несколько десятков раз. Я бы никогда в жизни не позволила себе так говорить со слугами». «Это, конечно же, ничего не меняет», — расплылась в хищной улыбке женщина. «На этом отборе вы пробовали себя в роли королев. У вас было самое простое задание, не больше 10 людей. Боюсь представить, что стало бы с землями первого дома, окажись вы у власти, Дьяра. Проклятие или нет, вы должны предусматривать все возможные преграды. Поэтому мы с вами прощаемся. С музыкальной программой к празднику я разберусь сама». Уже бывшая невеста императора прожгла первого мага взглядом, после чего спокойно покинула столовую. «Может, и правда прокляли», — хмыкнула мастер Зебалд. «Но в таком случае сделали это намного грамотнее предыдущих покушений. Впрочем, это уже в прошлом. Сейчас вас в отборе 25. Но судьба одной из вас решится только вечером. Не все задания можно было проверить до этого часа. Так что, Дервонс, я надеюсь, что свою часть задания вы выполнили на совесть». От ее пробирающего до костей взгляда стало настолько дурно, что я еле сдержалась и не вскочила со стула. Внезапно захотелось сбежать в парк и проверить, на месте ли все заклинания и не нарушилось ли чего за эту ночь. Но вместо этого я смогла улыбнуться первому магу и кивнуть. Я стала 25-й невестой императора, как и хотела. Да только сейчас это уже ни на что не влияет.